Так ничем дело и кончилось. Бенедикт вздохнул, вынул соринку из письменной палочки и быстро дописал сказку про рябу. И место оставил, чтобы Оленька курочку нарисовала. А потом книжицу отнесут на торжище и на мышей сменяют. За связку мышей можно книжицу выменить. А мена только государственная. Сам по своей охоте книжки перебелять не смей. Узнают, накладут горячих. А еще говорят, ну это пусть Васек ушастый отойдет. А еще говорят, будто где-то есть книги старопечатные. Правда ли то? Нет, но слух такой есть, будто те книги еще до взрыва были. И врут еще, что в лесу есть полянка, а на полянке горюч белый камень, а под камнем тем клад зарыт. Вот в темную ночь, когда ни месяца, ни звезд не видать, на ту полянку прийти, да непременно на босу ногу, да задом наперед идти, да еще приговаривать. Не то беру, что прочь бежит, а то беру, что в земле лежит. И, придя на место, три раза вокруг себя обернуть, да три раза сморкнуться, да три раза плюнуть, да сказать: «Земля, тройся, клад, откройся». Вот тогда пойдут туманы, мороком, и из леса будет скрип слыхать.